Глава 15. Перед тем, как пройти через телепорт, я все же решил подстраховаться. Собственно, еще до того, как в него вошла Рос, вперед были отправлены оба мои дрона. Не понимаю, как без разведки вообще можно идти в неизвестные порталы, особенно установленные предками монаршей семьи, черт знает когда и черт знает зачем. Заминки перед тем, как наставник разрешил заходить в портал Рос, мне вполне хватило, чтобы получить инфу с той стороны и быть уверенным, что ничего опасного там нет. Слегка ошеломляла дистанция телепорта, все-таки сразу преодолеть почти 2000 километров. Это, мягко говоря, удивительно. Когда я понял, что наставник остается в особняке, дабы прикрыть наш переход, у меня появилась гениальная идея. И тут я отнюдь не скромничаю. Если наставник остался, то что мешает изобразить и мне отсутствие перехода? Так что, недолго думая, я активировал полную маскировку как раз перед тем, как сделать шаг в телепорт. Что можно сказать о месте, куда нас перенесло? Да ничего хорошего или плохого. Самая обычная равнина или степь, уж не знаю, как правильнее. Бескрайние поля травы с редкими островками деревьев, и очень далеко на горизонте виднелась лесополоса. Голубое небо над головой с редкими облаками, слабый ветерок. Вот и вся обстановка. Ах да, еще два подростка, что сейчас ошеломленно осматриваются на месте и не могут понять, что делать дальше. Меня, естественно, не видели, как и моих дронов, которые уже вовсю изучали окружающую нас местность. Ну, что могу сказать? Ребятам недолго осталось пребывать в одиночестве. Примерно в 2 километрах от нас располагался табор диких орков, или, как они сами себя называют, степные орки. Собственно, их дозорные уже засекли ребята и телепорт, так что минут через 20 тут будет отряд орков. Обычно эти племена кочевников, судя по книгам, не особо агрессивны и за деньги даже помогут, но ключевое слово тут «обычно». Орки не брезговали грабежом, как и продажей в рабство. Можно, конечно, примитивно устранить проблему, только зачем? Пока такой сильной необходимости не было. К тому же со мной на связь наконец вышел Ким, так что пришлось поручить Заку записать очень интересный разговор между Рос и Аймаром, а самому сосредоточиться на разговоре с Кимом. Поприветствовали друг друга, и я подробно рассказал о произошедших событиях. «Значит, ты думаешь, что там были помощники пришельцев?» — задал вопрос Ким, явно при этом пребывая в своих мыслях. «Ну, судя по обрыву связи, есть такое подозрение». Не очень уверенно ответил я. «В любом случае, от моего прикрытия ничего не осталось, так что теперь нужно подумать над моей новой задачей». «Задача у тебя будет старая», — ответил Ким. «Нам нужна информация, причем в основном по местной магии». «А вторым пунктом идет сбор данных об этой тайной организации помощников пришельцев. Нам нужны хоть какие-то зацепки о местоположении их базы и тех, кто на них работает». «Предлагаешь мне посетить столицы местных королевств и побыть книжным червем?» — недоверчиво спросил я. «Желания копаться в библиотеках у меня особого не было». «Именно», — согласно кивнул Ким. «Вот только у тебя есть и другое задание, и даже не одно». «Ну давай же, обрадуй меня», — вздохнув и не ожидая ничего хорошего, произнес я. «Дело в том, что твоя подопечная, принцесса Розалия де Урсул, одна из наших целей. Ошеломил меня новостью Ким. Это странное и весьма подозрительное совпадение, но по данным эсков, именно она через 3 года станет одной из самых мощных конденсаторов сил. Так что тебе нельзя терять ее из виду». «То есть я опять должен ее охранять?» — все еще пребывая в легком ступоре, спросил я. «Именно», — кивнул согласно Ким. «И при этом собирать информацию?» «Да». «Супер, и как мне все это провернуть?» — с сарказмом в голосе осведомился я. «Не знаю», — пожал плечами Ким. «Это уж твоя задача. Придумай как-нибудь сам. К тому же это еще не все. Сейчас ты находишься недалеко от королевства Тартар. В столице этого государства, Новгороде, находится магическая академия. Там на первом курсе учится студент, младший князь Святослав Орлов. Еще один будущий наш клиент. Если сможешь каким-то образом его взять на себя, то это позволит развязать руки Луи». «Погоди», — остановил я его. «Ты же говорил, что под охрану будем брать объекты только за 1/2 года до атаки». «Обстоятельства изменились», — мрачно ответил Ким. «По данным эсков, уже пропали около 5 потенциально сильных конденсаторов силы, так что было решено запустить программу их охраны раньше. А почему нам самим их не украсть и не спрятать?» — логично спросил я. «Кроме того, что держать их в одном месте опасно из-за возможного резонанса магических сил, так еще это усложнит поиск наших врагов», — ответил спокойно Ким. «То есть они будут наживкой для пришельцев?» «Да». «Как-то это неправильно», — с сомнением в голосе произнес я. Во-первых, решаем не мы, а эски, а во-вторых, у тебя есть другая идея, как их вычислить?» «Пока нет», — вынужден был я согласиться с ним. «А как же идея использовать нас в качестве приманки?» «Решили отказаться. Слишком много неучтенных факторов». «Ясно», — задумчиво глядя, где сейчас нахожусь и где этот Новгород, — сказал я. Собственно, увиденное заставило меня удивленно воскликнуть. «Стоп, ты что, издеваешься? Да до этого Новгорода от меня добрых 1000 километров!» Материк Обу-Нагл практически ничем не отличался от нашего евроазиатского континента. Сейчас я находился примерно недалеко от Кавказа, ну, как недалеко, 400 километров. А вот здешний Новгород не сильно отличался от места, где был у меня в мире. Хотя, учитывая мои знания географии, сложно утверждать это точно. Но вроде здоровая река, что у местных зовется Ольт, а у нас называлась Волга, на месте. И город как раз на берегу этой реки. Так что тут все сходится. Вроде. Сложно сказать точно, ибо в этом мире города Москва нет, и ничего похожего тоже нет. Зато если судить по имени и фамилии второй цели, то тут явно живут мои соплеменники. «Это не так уж и много», – пожав плечами, ответил Ким. «Недалеко от тебя на севере находится город Ольград. От него на дирижабле за день долетишь до Новгорода». «И как ты предлагаешь мне переместить туда моих подопечных?» — усмехнувшись, спросил я. «Они же наверняка языка местного не знают, впрочем, как и я». «А разве кто-то говорил, что будет просто?» — улыбнувшись, произнес Ким. «Голова есть, придумаю что-нибудь. Или разучился влиять на сознание с помощью духовной силы. Язык и данные от Артер я тебе скину. Луи уже все изучил, так что приступай к выполнению». «Может, лучше тогда Луи займется?» — с надеждой в голосе спросил я. «Ты уверен, что хочешь доверить своих ребят Луи?» — с намеком на мои отношения к Росс и Айму поинтересовался Ким. «Да, вот умеешь ты испортить настроение!» Вздохнув, печально сказал я, понимая, что уже никуда не денусь и придется что-то придумать. «У вас-то там как дела?» «Ничего особенного пока еще не произошло», — ответил Ким. «Почти все идет по плану. Пока еще спокойно, но уже скоро, я думаю, начнется движение. Чем ближе начало, тем сильнее будет влияние наших друзей. Более детальную информацию отправлю тебе пакетом, как и обычно». Попрощавшись с Кимом и получив нужную инфу, я решил сначала узнать, что тут произошло в реальности. А то зареванная мордочка Росс и мрачная физиономия Аймара явно намекали на очень непростой диалог между ними. Принц Аймар смотрел на место, где еще недавно стоял портал, с мрачной решимостью и грустными мыслями, которые оборвал вопрос удивленная Росс. «А где наставник и страж?» «Наставник решил остаться и прикрыть наш побег. Видимо, страж принял такое же решение». Угрюмо ответил Айм. «Но зачем?» Растерянно спросила Росс. «Мы же могли сбежать все вместе». «Я думаю, наставник решил скрыть след нашего пространственного перемещения. О чем думал страж и зачем остался, я не знаю». Еле сдерживая свои эмоции, ответил Аймар. Почему-то сейчас такие простые вопросы подруги его нервировали и раздражали. «Айм, что вообще произошло?» Неожиданно серьезно спросила Росс. От этого простого вопроса Айм растерянно осмотрелся. Отвечать на него он совсем не хотел, понимая, к чему приведет его ответ. «Почему ты молчишь?» Встав напротив него и пристально глядя на парня, настойчиво спросила принцесса. «Ты ведь знаешь, что произошло, ведь так?» «Знаю», — буркнул неохотно он. «И?» Так и не дождавшись продолжения, требовательно произнесла Росс. «Тебе это очень не понравится», — тяжело вздохнув, ответил Айм. «У нас произошел переворот». «Как это?» — удивилась Росс. «Кто? Зачем? Нужно срочно вернуться и рассказать родителям». «Боюсь, это невозможно», – осторожно подбирая каждое слово, сказал Айм. «Почему это?» – требовательно и уверенно спросила Розалия. «Ты разве не видишь, что мы неизвестно где?» Не выдержав, сорвался на повышенный тон Аймар, выплеснув свой внутренний гнев и растерянность. Накопленная психологическая усталость, потеря наставника, да и вообще неизвестность в будущем, а главное полное непонимание, что делать дальше, сорвала последний предохранитель парня. Дальше говорил уже не он, а его эмоции, выплескивая на бедную девушку ворох новой информации, без капли сожаления и обхода острых углов. «Мы не знаем даже, куда идти, чтобы вернуться. А все потому, что твой дебильный братец Ульрио решил захватить власть. Ему, видите ли, не хотелось ждать своей очереди, и он захотел сразу стать единственным правителем обоих королевств». «Это неправда!» — воскликнула в гневе Розалия, вот только Аймар уже не слушал ее. Именно он подготовил переворот, и, судя по мощности заклинаний и подготовки, наши с тобой родители уже давно мертвы». Чеканя каждое слово, говорил Аймар, не заботясь о чувствах девушки. «Именно он отозвал нашу охрану, и убить он нас хотел, чтобы я, не дай бог, не стал живым преемником отца, а ты не смогла оспорить его власть. Он уже 2 года готовил свой подлый удар, и наши отцы об этом знали, но из-за собственной глупости надеялись, что он передумает и одумается, глупцы. Жажда власти слишком сильно охватила разум твоего братца. Его хотели арестовать, а нужно было сразу убирать». «Этого не может быть», — побледнев, потрясенно произнесла Рос. «Именно его войска охраняли нашу будущую свадьбу, а моя сестра умудрилась предать свою семью 2 раза». Аймара уже было не остановить. «Эта двуличная змея уверяла отца, что сможет нам помочь остановить его, но теперь-то я понимаю, откуда у Ульо появилась информация о наших планах. Их просто-напросто рассказала ему Мойра». «Как же я был глуп, думая, что ее желание власти стало слабее за прошедшие годы. Такой же идиот, как и собственный отец. Она с детства мечтала стать королевой, а тут такой идеальный шанс». «Все это неправда», — пребывая в шоке, слабо сказала Рос. «Этого просто не может быть». «Не может быть?» На беду Аймар услышал фразу принцессы. «Что именно? То, что мы в жопе мира с неизвестным будущим? Или то, что только одному человеку под силу организовать переворот? А не ты ли мне рассказывала о болезненном стремлении своего брата к власти? Что еще не может быть? Может, ты веришь в то, что наши родители до сих пор живы, и у этого подонка не поднялась рука их убить? Остановись!» Резкий крик Росы и пощечина по лицу слегка привела в порядок мысли Аймара, хотя тут, скорее всего, сказалось облегчение после всего высказанного вслух. «Прости». Уже тихо и виновато пробормотал Аймар, осознав, что именно только что сделал. «Увы, но это все правда». «Этого просто не может быть!» Обессиленно опустившись на землю и закрыв ладонями лицо, произнесла потерянно бывшая принцесса. «Это все сон. Ужасный, кошмарный сон. Я сейчас проснусь, и все станет как прежде». «Если бы все было так просто!» Устало сказал Аймар, присаживаясь рядом с ней. Розалия уже не слышала его. Она сначала тихо, а после во всю мощь своих чувств и эмоций изливала боль и горечь через слезы, пытаясь хоть как-то перебороть бессилие и утрату. Ей не хотелось верить в то, что она видела и слышала. Вот только как бы она ни хотела спрятать правду, та все равно настойчиво стучалась в сознание, прорываясь через нежелание слышать и верить, очень болезненно отзываясь колющей болью в груди. Аймар, чувствуя за собой вину, нерешительно чуть приобнял девушку за плечи. Ощутив рядом хоть какую-то опору в этом безумном мире, девушка тут же прильнула к парню и, уже не сдерживаясь, разрыдалась на его груди. «Значит, все это устроил брат Розали. А, вот так новость. Я, честно говоря, никогда не думал, что этот вежливый и культурный молодой человек способен на такое. Хотя, если вспомнить его постоянный интерес к моим возможностям и силе, то все становится на свои места. Ведь, по сути, силы тех 23 наемников вполне хватило бы для устранения Розали и Аймара, и, возможно, меня. Будь я, естественно, только обычным подконтрольным изгоем. Однако мое уничтожение части установленных усыпляющих мин, а также то, что в тренировках я не показывал истинной силы, не позволило плану Ульрио осуществиться». Но, судя по всему, кто-то из пришельцев или же их помощников подсказал принцу использовать на всякий случай страховку в виде щита вокруг особняка и магии под ним. Сомневаюсь, что сам Ульрио додумался до таких кардинальных мер. Осталось решить, а что, собственно, дальше делать? Между тем, отряд орков уже показался на горизонте, стремительно приближаясь к нам. Аймар слишком сильно был занят своими мыслями и ощущением близости Розалии, которая по-прежнему находилась в его объятиях. Потому оба подопечных совсем не смотрели по сторонам. Для них всадники возникли словно из-под земли, заставив обоих вскочить с места, тут же окружив себя магической защитой и напряженно наблюдая за тем, как их взяли в кольцо 12 всадников на лошадях. Все-таки время, проведенное в тренировках, хоть немного, но приучило ребят быть готовым к любым неожиданностям. Покружив вокруг них, орки наконец остановили своих скакунов, и один соскочил с лошади. «Приветствую путешественников на землях славного племени Нургал!» Вежливо, но с усмешкой на лице произнес орк на языке, который передал мне Ким от Луи. Зак без проблем автоматически переводил для меня его слова. «Приветствую свободных детей степи!» Неожиданно медленно ответил Аймар, явно подбирая слова. Но то, что он знает этот язык, стало удивительной новостью для меня. А парень полон сюрпризов. Хотя, судя по лицу Роз, она хоть и с трудом, однако понимала, о чем они говорят. «Позвольте узнать, что заставило богатых путешественников оказаться в степях Ургала?» Прищурившись, спросил орк. «К сожалению, произошла ошибка в координатах телепорта, и мы слегка промахнулись с точкой выхода», — без тени удивления произнес Аймар. «Вот что значит подготовка с детства. Не мог бы, уважаемый воин, Гнат Синий Взор», — правильно поняв заминку парня, представился орк. Он, кстати, действительно обладал синими глазами. «Аймар де Тревиль». Тут же сходу придумал новую фамилию Айм, обозначив легкий поклон головы. «А это моя сестра Розалия де Тревиль». На лице девушки лишь слегка мелькнуло неудовольствие, однако тут же исчезло. Кажется, ей хотелось немного другого статуса в отношении Аймара. «Так вот, не мог бы уважаемый воин Синий Взор подсказать, насколько далеко мы от города Ольдград?» «Почти 2 дня пути до этого торгового города», — хитро прищурившись, ответил орк. «Благодарю вас за столь честный ответ». Хотя по виду Айма было понятно, что он не верит орку от слова совсем. «Не могли бы вы продать нам пару лошадей?» «С удовольствием», — тут же улыбнулся довольно орк. «Вот только боюсь, вам сначала придется заплатить за жизнь и честь вашей сестры». При этих словах орки обнажили свое оружие, а трое запустили заклинание, опутавшее их руки. «Вы же не хотите, чтобы столь прекрасный цветок потерял свою честь в столь опасных степях?» «Сколько?» — сквозь зубы процедил Аймар, при этом явно готовясь к бою. «Разве можно оценить столь прекрасное создание безжизненным металлом?» — усмехаясь, спросил орк. «Кажется, все-таки придется их убить», — подумал я и с сожалением вздохнул. «Эх, а так хотелось не показываться». Оценивающе осмотрев орков, я удивленно заметил, как один из них бросил быстрый и встревоженный взгляд вокруг, а после задержал его как раз там, где я стоял. «Он что, смог меня обнаружить?» «Да ну ладно! Как такое возможно?» «Ларки весьма чувствительны к взору жажды крови!» — раздался ворчливый голос вечно недовольного Зака. «А ты еще и духовную силу использовал в оценке!» «Хм, ясно. Вот как значит. Что ж, учтем на будущее!» Между тем орк, что почувствовал мой взор, соскочил с лошади и о чем-то быстро сказал Гнату на ухо. Гнат с изумлением посмотрел на него, но, ничего не сказав, повернулся снова в сторону Аймара. «У нашего вождя на следующей неделе будет праздник рождения дочери», — сухо произнес воин. «Сережки вашей сестры прекрасно подойдут в качестве подарка от столь щедрых путешественников». «Хорошо, мы с радостью передадим через вас подарок столь уважаемой дочери вождя». Слегка растерявшись, ответил Аймар, кивнув недовольно Розалии, которая явно не желала расставаться со своим украшением. «Если ты сейчас не снимешь эти бесполезные побрякушки, то их снимут с наших трупов!» Все так же улыбаясь, тихо не открывая рта, сказал Аймар на родном языке, обращаясь к принцессе. Розалия, поморщившись, все же сняла сережки, после чего с огромным сожалением и великой скорбью в глазах передала их парню. Аймар, сделав шаг вперед, протянул их Гнату. Тот тут же жадно схватил их в руки и принялся рассматривать, отчего его глаза чуть не полезли на лоб. Видимо, осознал ценность добычи. Его жадный взгляд в сторону колец принцессы и ожерелья не заметил бы слепой. «Кажется, пора проверить слова Зака». Использовав духовную силу, я оценивающе посмотрел на Гната, представив, как с одного удара отрубаю орку голову. Судя по тому, что он ощутимо вздрогнул и тут же, спрятав сережки, вскочил на лошадь, Зак оказался прав. Они действительно весьма чувствительны к обычным взорам с применением духовной силы. Можно было, конечно, и сережки не отдавать, но в таком случае это стало бы оскорблением племени, и тогда пришлось бы вырезать почти 5000 орков. Думаю, сережки того не стоят. Гнать что-то бросил своим, и 2 орка соскочили с лошадей и протянули их поводья принцу. Аймар с благодарностью взял их. «Ольград на севере», — бросил Гнат, и его отряд умчался в сторону основного лагеря. 2 безлошадных орков просто вскочили на лошадей своих товарищей. Подождав, пока они удалятся, Аймар обернулся к Рос. «Тебе что, так жалко эти сережки?» — обвинительно спросил он. «Они же самые дешевые из всех твоих драгоценностей». «Чурбан!» — вспыхнув обвинительно, бросила Рос. «Это, между прочим, твой первый подарок на мой день рождения». «О, боги!» — воздев глаза к небу, произнес Аймар. «Ну, хочешь, я тебе подарю новые?» «Точно подаришь?» — с подозрением, посмотрев на принца, ответила Рос. «Обещаю!» — как можно более убедительно ответил парень. «Хорошо», — тут же довольно улыбнулась девушка. «Все равно они под мои платья не подходили». Аймар только в очередной раз тяжело вздохнул. Он, как и прежде, с трудом понимал женскую логику. «Теперь-то мы можем ехать?» — спросил он уставшим голосом. Рос только молча согласно кивнула и, забрав у него поводья одной из лошадей, легко вскочила в седло. Аймар последовал примеру девушки и, уже будучи в седле, осмотрелся, определил, где север, и направил лошадь в нужную сторону. То, что они легко отделались, конечно, хорошо, но вот то, что они так и не поняли, в каком положении оказались, это плохо. Мои ученики явно забыли о том, что теперь они не смогут рассчитывать на безмерные кошельки своих родителей. Да и хоть какой-то план им все же стоило составить. Мои дроны уже неплохо разведали местность, а один из них заметил на горизонте город. Похоже, это был тот самый Ольград. Значит, пора и мне подумать, каким образом быть рядом с Розалией и при этом оставаться скрытым от лишних взоров и подозрений. Пара идей на этот счет у меня уже была. Нужно только получше продумать легенду и придумать, каким образом убедить Аймара и Розалию в желании поселиться в городе Новгород. Пока же, используя духовную силу, я потихоньку влиял на ребят, внушая им мысль, что стоит поторопиться, и если скакать весь день, то вполне можно достигнуть города уже к вечеру. Судя по тому, что оба, не сговариваясь, увеличили скорость движения, мои внушения стали действовать.